Не все открытия были сделаны во имя науки. Не все первооткрыватели стремились узнать истину. Во время раскопок было найдено множество артефактов. Свидетельство коррупции. You don't always find evidence like this. Предательство и соперничество. Тайны прошлого каждую среду в 23:00 на Viasat History.